Гермиона просто кивнула в ответ, подойдя ближе, и Гарри повернул ручку, потянув дверь на себя. Стоило двери открыться, как им в уши ударил шум от сотен крыльев. Зайдя в ярко освещенную комнату, дети смогли рассмотреть, что шум крыльев издавали летающие ключи разных форм и размеров. Больше в комнате, за исключением еще одной двери и двух потрепанных метел, прислоненных к одной из стен, ничего интересного не было. Переглянувшись, они решили идти дальше, однако следующая дверь оказалась закрытой. Задумчиво посмотрев на вычурную ручку и большую замочную скважину, юные маги, также задумчиво, окинули взглядом метлы и летающие ключи. «Герми, тебе тоже кажется, что мы в запретном коридоре?» «Угу, может, воспользуемся порт-ключом?» Гермиона не стала озвучивать свое согласие, молча подойдя к Гарри и положив тому руки на плечи. Гарри же попытался активировать шанс на побег от ожидающих их впереди неприятностей, но ничего не произошло. Девочка, видя, как переменился в лице ее друг, поняла почти сразу, что ничего не получилось. «Не работает?» — все же тихонько спросила она. «Не работает», — подтвердил Гарри. «Придется идти вперед, может, там ничего такого и не будет». «Гадство», — поставила точку в обсуждении Гермиона. «Драка, будем бить по очереди». Улыбнувшись друг другу, дети перенесли свое внимание на шумную ватагу ключей с крылышками, которая своим поведением сильно напоминала стайку воробьев. «Как думаешь, какой ключ нам нужен?» — спросил Гарри. «Большой, бронзовый и такой же вычурный». Гермиона снова рассматривала замочную скважину. «Видишь такой? Вроде не. Да, вон он». Гарри палочкой показал на самый верх стаи. «Сейчас я его поймаю». Мальчик решительно направился к метлам, однако донесшийся от девочки смачный шлепок и громкий стон уставшего от такой жизни человека заставил его обернуться. Гермиона стояла, приложив ладонь к глазам, при этом, явно разочарована, качая поникшей головой. «Что, а как его еще ловить? Не банальным же акция». Последнее предположение Гарри незамедлительно поспешил проверить, но ключ так и остался на старом месте. «А если подумать», — разочарованно попросила его девочка, но так и не увидев в глазах Уонова проблеска озарения, решила продемонстрировать правильный ответ сама. «Finiti incantatim». Звонкий детский голос, подкрепленный направленной на нужный ключ палочкой, перекрыл царивший в комнате шум крыльев пернатых ключей. Нужный им ключ мгновенно лишился крыльев, и, в полном соответствии с законами физики, звонко запрыгал по каменному полу. «Понял», — гордо задрала носик девочка. Гарри предпочел быстро открыть замок и пройти дальше. Гермиона, радостно улыбаясь, последовала за ним. Новая комната была полностью пуста, а вот дверь отличалась от всех предыдущих. На ней был барельеф, изображающий нечто с головой женщины, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом быка. А вот ни ручки, ни замочной скважины на двери не было. «Это что за чудо-юдо?» «Гарри, это же сфинкс». «Тоном, как ты можешь такого не знать?» — просветила его Гермиона. «Это не отменяет того, что дверь закрыта, а ключа нет. Видимо, из-за того, что ручки не было, Гарри решил дверь пнуть. Вот только дальнейшее стало для него совсем неожиданным. Дверь, через которую они вошли, исчезла, оставив на своем месте ровную стену, а барельеф в виде сфинкса открыл глаза и решил высказаться. «Я вижу, шаг отсюда сделать вы хотите, а потому ответ здесь вам придется дать. Коль верным будет сказанное слово, вам дальше путь мгновенно я открою. Но ежели темны вы по натуре и знаний не хотели получать, я замурую тут вас всех навеки. Итак, готовы?» Гарри виновато посмотрел на подругу, но та, похоже, так и не заметила его взгляда, потому как все ее внимание было посвящено этому ожившему древнегреческому мифу, что, однако, не помешало ей согласно кивнуть на заданный вопрос. Сфинкс не замедлил с загадкой: «Что мертво, но шевелится, из меди начинается и сталью кончается, но слабы настолько, что сломите ребенку по силам, хотя толпою они любого повяжут». «Ну, это просто», — обрадовался Гарри, — «это проволока». «И это, без сомнений, неправильный ответ», — сфинкс бесстрастно констатировал неудачу Гарри. «И две еще в запасе остались вам попытки». «Гарри, молчи». Только врожденное стеснение Гермионы помешало ей заткнуть ладонью рот Гарри, хотя, судя по ее внешнему виду, девочка едва сдержалась. «Вроде бы умный, а как скажешь. Ты думай, где сфинкс, а где магдловская проволока? Они бы, наверное, продолжали бы обсуждать и дальше эту тему, однако начавшиеся метаморфозы с дверью заставили их сконцентрироваться на отгадке, Детям совсем не улыбалось увидеть окончание затягивания единственной двери из комнаты камнем стен, особенно находясь при этом внутри этой самой комнаты. Каждый из них напряженно думал, пытаясь угадать ответ с учетом того, что у древних греков загадки несколько отличались от вопросов сегодняшнего времени. Гермиона отсутствующим взглядом пыталась рассмотреть что-то за стеной перед ней, накручивая при этом на палец один из своих локонов. Гарри также бессистемно разбрасывал взгляды куда угодно, но в основном подальше от зарастающего дверного проема, пока не зацепился за пальчик подруги, которым она продолжала лохматить свою все еще не окончательно уничтоженную прическу. «Это волосы», — уверенно прозвучало в напряженной тишине. «Гарри, стой! Надо же!» И это правильный ответ. Дверь начала отвоевывать свои законные позиции. «Ну вот, а ты боялась?» — слегка вымученно улыбнулся Гарри. «Я не боялась. Просто я предпочитаю безрассудно не лезть куда зря, а предварительно все обдумать», — сказала девочка, шагнувшая первой в следующую комнату к очередному испытанию. Однако, когда Гарри уже хотел последовать за ней, улыбаясь при этом диссонансу ее слов и поступков, он увидел, как Гермиона пятится назад, заметно дрожа, а потом он почувствовал запах, который заставил его рывком закинуть Миону к себе за спину. Это было то ощущение, которое он ни за какие блага не хотел бы повторять снова. В следующей комнате все просто-напросто провоняло троллем. Дети замерли в напряжении, но проходили минуты, а из смрадного полумрака на них так никто и не нападал, как и не доносилось никаких звуков. Устав ждать, Гарри осторожно попытался двинуться вперед, но ему помешали две ладошки, вцепившиеся ему в мантию на спине. Оглянувшись, он увидел подругу, изо всех сил вцепившуюся в его мантию, смотрящую на него расширившимися в ужасе глазами, и при этом изо всех сил мотающую головой из стороны в сторону, молчаливо умоляя не ходить туда. «Миона, я осторожно и тихо, нам же все равно идти через комнату», — говоря тихим шепотом, он попытался успокоить девочку. Та в ответ только отрицательно замотала головой, да сильнее схватилась за одежду мальчика. Гарри задумчиво посмотрел на нее, раздумывая, как ему быть дальше. «Нам все равно надо идти. Ты тогда держись за меня, а я, если троллы там, попытаюсь сделать нас невидимыми или повторить то, что было тогда. Ты, главное, молчи, хорошо?» Дождавшись ее неуверенного, еле заметного кивка, Гарри осторожно двинулся вперед. В комнате по-прежнему было тихо. Тролл все же там был, как сумели разглядеть дети, но он неподвижно лежал у дальней стены. Живой он там, или спит, проверять они не решились, стараясь побыстрее тихо пересечь опасное место. И только закрыв следующую дверь, они облегченно выдохнули. Неизвестно, так совпало или было рассчитано, но вместе с их выдохом вспыхнуло жаркое пламя, перекрывшее путь назад. Аналогичная огненная стена перегораживала комнату, явно скрывая за собой выход. И где-то посередине сиротливо стоял стол с несколькими фиалами разных размеров, заполненными жидкостями разных цветов. Перед склянками лежал свернутый пергамент. Подойдя к столу, Гермиона развернула его, молча начав читать. Гарри ничего не оставалось, как читать через ее плечо. «Впереди опасность, она же позади, но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад, в двух там вино всего лишь, еще в трех будет яд. Не хочешь здесь остаться на долгие века? Ответ найти поможет, подсказка, что дана. Во-первых, как бы ловко тут не скрывался яд, найти его несложно, он слева от вина. Вторым края отмечу, в них все же не одно, но, коль вперед ты хочешь, зря помощи тут ждешь. Затем в большой и в малой, ты смерти не найдешь. А, глянув в предпоследних, что ото всех краев, по вкусу убедишься, что там одно и то ж. В-четвертых, ты запомни, что вид их не похож». «Да», — отрешенно протянул Гарри. «Снейп, однозначно». «Гарри, ну что ты расстраиваешься? Тут все почти просто. Меня утешает это твое почти». Ирония явственно чувствовалась в голосе мальчика. Его подруга не стала реагировать на эту дружественную подколку, занятая решением еще одной из так ею любимых логических задач. «Все, я поняла. Зелье, открывающее путь дальше, в левом маленьком фиале», — радостно вскрикнула Гермиона. «Но в нем только один глоток», — заметил Гарри, уже держа в руках указанную стекляшку. «Тебе придется остаться здесь, Гермиона». «Ладно, иди». К удивлению Гарри, она не стала с ним спорить. «Я подожду тебя здесь, ты только не задерживайся». Обняв девочку напоследок, Гарри проглотил зелье и смело шагнул сквозь пламя. Оставшись одна, Гермиона задумчиво посмотрела на пустой фиал, провела пальцем по затычке другого, дающего возможность вернуться назад, и, выпив его содержимое, решительно вернулась в комнату с троллем. Комната опустела, а затем погас и огонь, что превращал ее в очередное испытание, да столик с загадкой принял свой первоначальный вид. Впрочем, продолжалось это недолго, ровно до того момента, как открылась дверь, и в комнату вернулась недавно ушедшая девочка. Первое, что она сделала, когда ее глазам перестал мешать яркий огонь, разгоревшийся с новой силой, так это посмотрела на 7 разнокалиберных сосудов на столе. Они вновь оказались полны, чему девочка радостно улыбнулась. Быстро подойдя к ним, Гермиона проверила пергамент, просто на всякий случай. Однако больше сюрпризов не последовало, а потому она смело взяла тот же самый фиал с зельем. Задумчиво покатав его в ладони, девочка решительно выдернула пробку и выпила содержимое, а потом резко отвернулась от стола с зельями, подошла к ревущей стене пламени и, ни мгновения не сомневаясь, вошла в огонь вслед за своим другом. За стеной огня, не причинившего вреда ни девочке, ни ее одежде, находился довольно просторный зал, по периметру которого располагались колонны с порталами, в которых царил полумрак. В центре зала стояло зеркало Ейна Лиш, неприятно памятное ей по прошлой встрече, рядом с которым стоял Гарри. «Что ты видишь в зеркале, Гарри?» Голос профессора Зати, которого, видимо, скрывало зеркало, заставил ее оторваться от осматривания зала и резко нырнуть прочь от огня, пока ее не заметили. «Свою семью», — профессор заторможенным неживым голосом ответил ему мальчик. «А камень? Ты видишь камень?» — нетерпеливо спросил Кверреллу. «Нет, не вижу». «Как же так? Ведь я его вижу в своих руках, вижу, как варю напиток бессмертия, но не могу вытащить его из зеркала». Гермиона, пригнувшись, потихоньку перебегала от колонны к колонне, прячась в тени. «А зачем вам камень, профессор?» — своим обычным голосом спросил у него Гарри. «Естественно, чтобы получить вечную жизнь». «Что, ты скинул мой Империус?» В ответ на удивленный взгляд Кверрилла Гарри ему подмигнул, а затем просто провалился в тень под его ногами. «Поттер!» — в бешенстве заорал профессор. «Вы не смогли пробить защиту моих артефактов, поэтому мне пришлось притворяться». «Ну и зачем так нервничать, профессор Кверреллу?» Издевательски вежливо донеслось до Кверинуса из темноты одного из порталов. «От этого жизнь, говорят, сокращается, Ступифай!» — заорал в ответ на этот голос взбешенный профессор. Красная вспышка на мгновение осветила пустоту. «Мимо, профессор! Теперь мой ход!» — противо поставил щит Кверреллу. «Как банально!» — донесся до него голос с противоположной стороны. «Вы действительно считаете, что первокурсник может на равных сражаться в магической дуэли со взрослым волшебником? Вы же сами преподавали нам Зати и должны знать мой уровень знаний. Редукта. Опять мимо. Похоже, у нас пад, профессор. Что будем делать? Чего ты хочешь?» — спокойным голосом спросил Кверреллу. «Поговорить с вашим хозяином». Услышав это предложение, Кверреллу на мгновение замер в удивлении, а потом черты его лица странно исказились. Нет, у него ничего не выросло, просто новое выражение было ему не присуще. «Даже так?» — спросил холодным голосом некто в теле Кверрелла. «Даже так, Том?» — в тон ему ответил Гарри, предусмотрительно не высовываясь из тени. «Ты это уже знаешь, шустрый мальчишка. Это не трудно, когда есть связи среди хорошо информированных разумных, и имеешь доступ к архивам рода. Тогда ты должен был прочитать о том, к чему мы все стремились. Присоединяйся ко мне, Гарри. В мире, к которому стремится Дамблдор, ни мне, наследнику Слизерина, ни тебе, наследнику Пивереллов, ни той твоей девочке, что таится позади меня, не будет места. Мы темные, и не сможем отказаться от своей сути». Услышав про девочку, Гарри в испуге сбился с дыхания и почти сразу же переместился к ней. «Гермиона, ты что творишь?» — спросил он ее сердитым шепотом, зажимая рот рукой. Правда, последнее слово у него вышло скомканным, так как девочка рефлекторно двинула его локтем в живот и укусила за руку. «Что ты творишь?» — так же гневно спросила она, обернувшись. «Зачем все эти разговоры? Эй, потом наговоритесь, голубки!» — ехидно прервал их Том. «Потом, Герми, просто доверься мне. Я же просила не называть меня Герми». Но ее слова ушли в никуда, так как Гарри уже перенесся от нее. «Том, ты не находишь, что против твоего предложения есть несколько принципиальных моментов? Если ты про убийство твоих родителей, то я виновен только в убийстве Джеймса. «А ты сам как бы поступил на моем месте, если бы тебе предсказали умереть от руки рожденного в конце седьмого месяца, только отца?» — в прострации переспросил Гарри. «Да, и то случайно. Он был без палочки, когда открыл дверь. Я пришел тогда поговорить, все же пророчество было очень туманным. От моего обезоруживающего его так неудачно отбросило. Так неудачно, а как тогда ты объяснишь свою смерть? Меня убил Аластер Грюм, цепной пес Дамблдора. Когда я собирался подняться в детскую по лестнице, он парализовал меня. Этот трус прятался под мантией-невидимкой. Реликвии Поттеров, кстати. Впрочем, Дамблдор тебе ее уже вернул, ведь так?» После этих слов Гарри побледнел, а со стороны Гермионы донесся непонятный всхлип. «Как ты можешь это доказать? Моими воспоминаниями, когда я верну себе тело. Для этого мне нужен философский камень. Ты поможешь его достать, только после твоей клятвы, Том, твоей и Кверелла. Вы оба друг за другом поклянетесь, что не нападете до того момента, пока я не посмотрю твои воспоминания. И если после просмотра мы не договоримся, ты дашь мне и моим сопровождающим спокойно уйти. Хорошо, я, Томас Риддл, клянусь своей магией, что первым не нападу с целью убить на Гарри Поттера и тех, кто находится под его защитой, сам, и не отдам подобного приказа тем, кто способен его исполнить, до тех пор, пока Гарри Поттер не просмотрит мои воспоминания о том, что я видел, когда пришел в дом Поттеров в день их смерти. Теперь профессор. Лицо профессора Кверелла вернулось к своему обычному, чуть рассеянному выражению, а сам профессор слегка покачнулся. «Я, Кверинус Кверелл, клянусь своей магией, что первым не нападу с целью убить на Гарри Поттера и тех, кто находится под его защитой, сам, и не отдам подобного приказа тем, кто способен его исполнить, до тех пор, пока Гарри Поттер не просмотрит воспоминания Томаса Риддла о том, что он видел, когда пришел в дом Поттеров в день их смерти. Что же, я помогу вам сейчас, Гермиона, оставайся на месте». Гарри вышел из темноты портала и подошел к зеркалу. Заглянув в него, он опять увидел, как повзрослевшая Гермиона вместе с ним обнимает похожего на них мальчика. Отражение Гарри улыбнулось ему, после чего достала из кармана сорочки темно-красный камень и опустила его обратно. Почувствовав тяжесть уже в своем кармане, Гарри достал из него камень. Профессор Кверелл выхватил его из рук Гарри, даже не дав рассмотреть, как следует. «Ну и не очень и хотелось», — обиженно буркнул тот, отойдя чуть в сторону. Профессор Кверелл начал накладывать на камень какие-то чары, видимо, что-то пытаясь выяснить или убедиться, что камень подлинный. Много времени у него эта процедура не заняла, но вот вердикт вышел неоднозначным. Он похож на философский камень, судя по отклику, но больно уж слаб. Фонить должен сильнее, как мне помнится из рукописи свидетелей. Фонить, профессор Поттер, в лучших традициях профессора Снейпа позавелся он. Фламель создал камень во времена, когда магловские города вымирали от чумы десятками на неделе, и жертвы исчислялись десятками тысяч. Так что я просто уверен, что на его создание ушло далеко не с десяток магглов или магов. Тысячи больше, тысячи меньше. Все тогда сидели, как мыши под ковриком. Жертв. Донеслось судорожное со стороны Гермионы. «Да, девочка, а вы думали, что в сказку попали?» — желчно высказался профессор. «Добро пожаловать в реальный мир, где нет добрых дедушек-волшебников, и единороги не катаются на радуге, а есть ложь, смерть, предательство. И лучше бы вам это принять сейчас, а не за мгновение до своей смерти». Гарри вместе с Гермионой, вышедшие из-за колонны, завороженно кивнули в ответ на речь мужчины. Но долго пробыть им в таком состоянии было не суждено. Громкие хлопки редких аплодисментов, раздавшихся со стороны входа, заставили обратить внимание на новое действующее лицо. «Петрификус Таталус Арбис. Браво! Какая речь, профессор! Похоже, вы все же хорошо разбираетесь в предмете защиты от темных искусств. Жаль, что это вам самому не помогло». Короткий спич директора Дамблдора для всех присутствующих стал громом среди ясного неба. Хохотнув на получившуюся картину, директор вместе со вторым магом приблизился к парализованным Гарри с профессором Кверреллом, держа свою палочку наготове. «Я вижу непонимание в твоих глазах, Гарри», — обратился к мальчику директор, забирая камень из рук Кверрелла. «Да, это не камень Фламеля, но и не подделка. Это то, чего я смог добиться своими скромными силами». При слове «скромными» директор скромно улыбнулся. «И не нужно кривить глазами, Кверинус. Никто бы мне не отдал настоящий камень, таких дураков найти не удалось. Директор хохотнул своей удачной, как он посчитал, шутки. «Вы держите в руках то, чего я добился без кровавых человеческих жертв. Только алхимический круг, магия и ритуалы. Но не будем отвлекаться. Том, ты почему не нападаешь на мистера Поттера и до сих пор не убил эту милую грязнокровку?» По-отечески пожурил он того, кем был одержим профессор Квиреллу. «А вы, мистер Поттер, почему не нападаете на убийцу ваших родителей? Зря, что ли, для вас профессор Снейп приготовил то зелье, что вы выпили при входе. У него такой замечательный эффект, под стать названию, жидкое благословение. Выпивший его становится до воспламенения опасным любому одержимому. Представьте, несколько секунд детских объятий, и от человека остается один пепел. Эх, совсем вы не жалеете старика. Всем надо заниматься самому». Директор укоризненно посмотрел на Гарри и профессора. «Тебе, Гарри, похоже, стоит усилить мотивацию для войны с темным лордом. Только вот ракурс у тебя не очень». Дамблдор по-отечески взял Гарри за плечи и развернул в сторону Гермионы. «Вот, теперь ты из первого ряда увидишь смерть своей подруги от руки Волан-де-Морта». Гарри бешено завращал глазами, но это единственное, что ему было доступно в этот момент, заклинание директора, намертво парализовавшее его тело, и не думало спадать. Аластер, Империя, наложил на профессора Квиррелла заклятие подчинения пришедший с Дамблдором запоминающийся своими протезами маг, Петрификус Финити. «Что, Том, не получается перехватить контроль? А это ведь азы, мой мальчик». «Ладно, не будем отвлекаться», — прервал речь директора хриплый голос Аластера. «Квиррелл, сожги эту милую девочку». Профессор Квиррелл обошел Гарри и поднял палочку, направив ее на парализованную Гермиону. «Адискофайр!» – прозвучали два тихих слова. Из палочки вырвалась волна яркого пламени и понеслась по направлению к девочке. Последнее, что Гарри успел заметить, перед тем, как огонь накрыл его невесту, был животный ужас в ее глазах. Подержав с десяток секунд огонь, профессор опустил палочку, прервав заклинание. На месте, где стояла Гермиона, остался лишь оплавленный камень, да на стене виднелся выжженный контур детской фигурки. «Не е-е-те!» — разорвал тишину зала крик мальчика. «Где-то когда-то начался коллапс зон после 48-й. Фиксирую изменение гормонального баланса, повышается уровень норадреналина. Компенсируйте медикаментозно. Мне нужна развертка астральной проекции». Перед отдающим команды мужчиной появилось полупрозрачное схематичное изображение объекта эксперимента, после чего фокус проекции плавно переместился к голове, подсветив разными цветами активные в данный момент области головного мозга. «Выгоню к чертям за периметр рунного кластера», – рассердилось начальство. «Если до сих пор ничего, кроме базового курса медицинского колледжа, выучить не способны». Живо развернули мне карты воздействий с планируемыми реакциями и текущим состоянием. «Есть, сэр», – донесся чей-то виноватый голос со стороны операторов. Проекция головы человека сменилась на несколько голографических экранов, показывающих непонятные непосвященным цветные кляксы, исчерканные стрелками разных цветов с краткими цифробуквенными сокращениями. «Нет», — в ужасе выдохнул мужчина. «Она не могла». «Почему?» «Вводимые препараты не действуют. Эмоциональная сфера возвращается к начальному состоянию. Фиксирую увеличение активности магического ядра. Идет накачка с использованием жизненных сил. Открыт канал в пространство бета-4. Энергонасыщенность ядра объекта увеличилась на 400% и продолжает расти», — вклинился другой встревоженный голос. «Резервные кластеры не рассчитаны на подобное воздействие. Прогнозируемое разрушение через 1,5 минуты. Активирую негатор». «Отставить. Это уничтожит защитную октограмму и нас вместе с ней». Одновременно с криком волна неконтролируемой магии снесла магов с ног и впечатала в стену рядом с этим контуром. От неожиданного удара неровная узловатая палочка выпала из рук старика, а профессор Квиррелл и контролирующий его Аластер Грюм лишились сознания. В ошеломлении директор даже не заметил своей потери и в ужасе просто вскинул глаза на Гарри. Тот стоял на том же самом месте, куда его поставил директор, но уже не был парализован. Мальчик стоял, направив свою палочку на мага, его грудь ходила ходуном, лицо было перекошено от ярости, черные волосы стали седыми и трепетали под порывами неощутимого для всех ветра, а глаза превратились в озера тьмы. Но все это меркло на фоне ауры молодого мага, принявшей материальное воплощение. Вокруг Гарри трепетали рваные полотнища темной силы, от которых веяло просто вымораживающим холодом. «Авада Кедавра», — тихо произнес Гарри голосом, напрочь лишенным каких-либо эмоций. На удивление, директор как-то смог увернуться от зеленой молнии со стороны мальчика. Редукта, сика, противо, редукта, ступифай, противо, сика, авада кедавра. Гарри стоял на месте и, как заведенный, монотонно и без эмоций, кидал в директора заклинания, заставляя последнего петлять, как заяц, по залу. На слабые невербальные ответы директора мальчику хватало его противо. Сила заклинаний была такова, что недавнее редукто от Кверрелла было подобно новогодней хлопушке по сравнению с гранатой. Директор, впрочем, был не новичок и успешно уклонялся, стараясь выгадать несколько секунд, чтобы призвать свою палочку. Спрятавшись за колонну, Дамблдор постарался перевести дух. Потеряв своего противника из вида, Гарри был вынужден сдвинуться с места. Том, смотря глазами очнувшегося Кверрелла, в ужасе наблюдал за силой мальчика, ощущая через тело носителя вымораживающий до костей холод потустороннего мира. «Ну, что же вы, директор?» С сарказмом спросила то, что сейчас было на месте Гарри. «Убегайте и прячетесь от маленького мальчика. И это великий светлый волшебник, кавалер и прочее, прочее. Вы только и способны, что убивать детей. Так выходите, вот он я». Директор судорожно сглотнул в своем укрытии. «Цыпа-цыпа-цыпа, хихикс», хихикнуло своим мыслям существо, бывшее недавно Гарри. «Кис-кис-кис, смотри, что у меня для тебя есть, хихикс». На несколько секунд наступило затишье, а потом грянуло. Редукта Максима, немаленькую колонну, за которой прятался директор, пробило насквозь, а ее обломки рикошетом от стены ударили по старику. Контуженный, он попытался куда-то отползти, совершенно потеряв ориентировку в пространстве. Палочка мальчика начала дымиться. «Куда же это вы, директор?» В голосе мальчика появились эмоции. «А как же ваша мотивация?» «Хихикс, круция!» Заорал он почти сразу. Директор под действием заклинания заорал от невыносимой боли, скрючившись на полу среди обломков и сотрясаясь в этой позе от судорог. На лице мальчика расцвела безумная улыбка наслаждения, усиливающаяся с каждой секундой. Лорд Волан-де-Морт в оторопи смотрел на сюрреалистическую картину, на которой недоучившийся первокурсник с наслаждением пытал директора школы, все больше не доверяя глазам Кверрелла. Тот, впрочем, также им не верил. Потихоньку в голове их обоих начала крепнуть мысль о том, каким он был идиотом, нападая на Поттера, и как им повезло договориться с ним. «Ну как, Дамби, у меня теперь хорошо с мотивацией, хихикс, молчишь, тогда, круция, Джина, мы проиграли, она умерла там, это конец», — обреченно сказал Скотт. «Несмотря на свою жену, через минуту разрушится контур, и погибнем мы, а еще примерно через 6 минут волна искажения сотрет ее здесь». На эти слова Джина смогла только лишь протянуть руку и сжать ею ладонь мужа. Она напряженно вглядывалась несколько секунд в сгорбленную фигуру мужа, а потом задала вопрос. «Скотт, других вариантов точно не осталось?» «Нет, закрывать его тропы мы так и не научились». «Тогда прости». Увлеченные расправой над стариком, никто из присутствующих не заметил, что на месте смерти девочки начали загораться искорки, все больше увеличиваясь в количестве, пока не превратились в огненный смерч. Это завораживающее зрелище из все ускоряющихся и превращающихся в гудящие языки пламени искорок постепенно уплотнялось, пока не стало одним большим языком яркого пламени. При этом очертаниями огонь походил на какую-то птицу. Поплясав так несколько секунд, пламя опало, оставив после себя стоящую с распахнутыми в ужасе глазами, но совершенно целую, обнаженную девочку. Она простояла так еще пару мгновений, а потом по залу раздался ее крик, полный такого же животного ужаса, что и взгляд. «Не надо!» В ошеломлении замерли все способные шевелиться в зале. К своему удивлению, Кверрелл понял, что он больше не под заклятием подвластия. Гарри прервал свое очередное непростительное, а директор в бессилии упал на пол, наслаждаясь отсутствием непереносимой боли. Воистину, как он теперь понял, правильно говорят, хочешь сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом верни, как было. «Герми, не веря в чудо?» — спросил мальчик, до сих пор окруженный темными лоскутами своей силы. «Сколько раз тебе повторять, не смей так сокращать мое имя». С полоборота завелась Герми. «Ой, что с тобой?» Гермиона в ужасе прижала ладони ко рту. «Гарри!» Гарри в прострации сделал осторожный шаг в сторону девочки. Когда она не исчезла, он сделал еще один, и еще, пока в итоге на всех парах не подбежал к ней, сжав в объятиях изо всех сил. «Мия, как?» — спросил он, желая узнать о том, как она выжила, но забыв все слова о счастье, при этом не заметив, как его вид вернулся к его привычной черноволосой лохматости, а давящая аура исчезла. «Не знаю, Гарри, я не знаю. Вот огонь летит в меня, а потом я вижу разгромленный зал, и как ты в таком виде пытаешь этого гада. Кстати, он еще жив, наверное, Мия. Так, Гарри, а почему я голая, стою на льду, но мне не холодно? И почему ты был в таком виде? Понятия не имею», — счастливо рассмеялся Гарри, испытывая невероятное облегчение. Но насладиться им ему было не суждено, потому как, поддавшись своим эмоциям, Гарри забыл о том, о ком забывать не следовало. «Ступифай, ступифай, ступифай». Три заклинания стали сигналом того, что оклемался сопровождающий директора. Морщись и держась за отбитые места, он похромал к ученикам. «Поттер», — прошипел он, стоя над телом, но при этом не решаясь его даже пнуть. «Как же тебе повезло, что ты еще нужен для ритуала. А ты, старый маразматик, какого Мордрида разлегся тут, будто у себя в спальне?» Последнее относилось к директору Хогвартса, продолжавшему пребывать в нирване, главной особенностью которой для него сейчас было отсутствие боли и необходимости изображать бешеную белку. «Ох, это ты привычен к подобному, а мне это что-то не по возрасту». Ох, и попеременно держась за отбитые участки тела, кое-как поднялся с пола Дамблдор. «Ну-с, что тут у нас?» Подойдя к телам детей, он некоторое время забавно шевелил губами, размышляя и решая, как поступить в сложившейся ситуации, после чего кивнул, как бы подводя черту своим размышлениям, а затем повернулся к профессору Квиреллу. «Что же, Том, ты мне сейчас больше не нужен, потому я тебя не задерживаю». Авада Кедавра, Аластер Грюм, стоящий позади верховного судьи, довольно оскалился, видимо, целиком и полностью одобряя подобные действия родного правосудия. Зеленая вспышка подвела черту теперь уже и над жизнью профессора Зати. Темный сгусток, воспаривший над свежим трупом, некоторое время повисел неподвижно, а потом, резко ускорившись, скрылся в потолке зала. Эх, опять нового профессора Зати искать придется. Очень уж быстро они у нас тут заканчиваются. Сильное проклятие, ты, Том, наложил на свою любимую должность, слегка хохотнув, посмеялся своей шутке директор. Присев над девочкой, он провел своей палочкой, накладывая какие-то чары. Нахмурился, применил еще что-то, но, видимо, результат был тот же, потому как недоумение с лица директора сходить не спешило. «Как же ты смогла возродиться, девочка? Даже моему фениксу нужен его пепел. Ты же была огнем. Хаем, а сейчас на тебе, похоже, нет никаких артефактов. Попробовать стоит», — сам себе вслух размышлял Дамблдор. Директор еще сильнее склонился над Гермионой, повернув ее голову так, чтобы посмотреть прямо в глаза. Однако результат был неожиданным. Директор с болезненным вскриком отлетел от нее, а его лицо покраснело, что вместе с дымящейся бородой наводило на мысль о банально словленном им огненном шаре. «Ох, стар я уже для таких опытов», — прокряхтел он, в очередной раз поднимаясь с пола и приводя себя в порядок. «Интересно, как такое может быть? Ложные воспоминания на последние события легли как надо, а просмотреть, где она была, не получилось». Директор опять задумчиво покосился на девочку, видимо, решая, лезть или не лезть ему еще раз в ее голову, но потом передернулся и не стал ничего повторять. «Так-с, теперь с вами, мистер Поттер, чтоб тебя так же круция пролюбили. Похоже, что и вы лишились всех своих побрякушек. В таком случае, давайте подумаем, как вы героически сражались с темным лордом и защищали философский камень». Эпилог. Старый дом Ридглов, Литл Хэнглтон. Старый дом Ридглов, уже долгие годы стоявший пустым, а потому продолжавший все сильнее ветшать и терять былой лоск, относился к тем домам, куда с неистребимой силой тянет далеко не одно поколение мальчишек. Ведь нельзя найти ничего более таинственного, чем притаившийся в глубине все сильнее зарастающего и дичающего сада, смотрящий темными провалами окон особняк с шикарной мутной историей, которую из уст в уста переносят слухами и обсасывают сплетнями кумушки всего городка. Так что неудивительно, что одной пасмурной ночью группа неустановленных лиц подросткового возраста совершила очередной акт незаконного проникновения на территорию частной собственности. Проникновение проходило в режиме строгой секретности и осторожности, с соблюдением режима полной тишины, ибо сторож бдил. Сторожем выступал старый садовник, заставший на своем веку еще здравствующих владельцев. К слову сказать, проявляемая осторожность нарушителей говорила о том, что сторожил старик очень хорошо. Ну, или о том, что в комплекте с ним шла верная двустволка, а соли было в избытке. Но в этот раз все прошло тихо и незаметно. Перебравшись через каменную ограду, заросшую уже не одним слоем плюща, четверо малолетних вредителей, по одной, самой цензурной из классификации садовника, осторожно, стараясь не попасться в самодельные закладки местной охранки, пробирались по запущенным извилистым дорожкам к дому. Добравшись до особняка, выглядевшего вблизи еще более непрезентабельно и щеголявшего отшелушивающейся со стен краской, цвет которой в ночной темноте было не разобрать, подростки притаились у одного из окон. «Эрни, ты чего замер?» – недовольным громким шепотом спросил один из них. «Или сдрейфил?» «Сам ты сдрейфил», – ответил ему возмущенный ломкий голос. «Я просто думаю, как залезть. Вот». Двое, остававшихся до этого момента молчаливыми, парней не удержались от насмешливого фырканья. «Иди уже, мыслитель, тебя никто на спор биться не заставлял, так что либо лезешь, либо ты сдрейфил». Помявшись некоторое время, вышеназванный Эрни поднялся и, отодвинув несколько оторванных, видимо, предыдущими подобными посетителями досок, осторожно начал забираться через выбитое окно внутрь дома. Сопровождавшие его свидетели исполнения спора вежливо и аккуратно придержали за ним доски, чтобы ему было удобнее лезть. Оказавшись внутри дома, Эрни рискнул аккуратно посветить себе предусмотрительно захваченным фонариком, луч света от которого высветил царившие вокруг запустение да разный мусор, занесенный внутрь ветром сквозь разбитое, а потом неплотно забитое досками окно. На этом фоне выделялась накрытая старыми чехлами мебель, скрывавшая в тенях за собой большую часть комнаты. «ТС, Эрни!» — донесся до него тихий окрик снаружи. «Ты там еще живой?» — дернувшись в испуге. И, видимо, рефлекторно погасив фонарик, Эрни ощутил, как темнота, разогнанная до этого слабым светом, с удвоенной силой метнулась на свои старые позиции, заставив его тем самым попятиться обратно к окну, которая выделялась лишь чуть более серым светом. «Живой я, живой», демонстрируя напускную браваду и голосом выделяя свое недовольство, ответил он. «Чего орете?» «Ничего, мы пошли к противоположной стороне дома, как и договаривались. Будем ждать тебя у подвального окошка». «А, ага, давайте». Проследив, как троица скрывается от его взгляда, Эрни еще некоторое время постоял, видимо, собираясь силами, а потом, решительно включив фонарик, пошел вглубь дома. Двигаясь медленно и осторожно, Эрни так или иначе рассматривал встречавшуюся ему по пути обстановку комнат, пыльные картины, а также пауков, художественно развешанные ими по стенам и углам паутине. Однако увеличить свою осторожность его заставила более убранная часть дома. Видимо, этот старый садовник старался в меру своих убывающих сил поддерживать чистоту, но которых на весь дом уже давно не хватало. Выйдя таким образом в холл, Эрни нашел спуск в подвал и надолго застыл на верхней ступеньке лестницы, вслушиваясь в царившую вокруг тишину. Так и не услышав чего-либо, он осторожно начал спускаться вниз. Оказавшись в подвале, подросток очень удивился царившему вокруг образцовому порядку, ни паутинки, ни пылинки вокруг не наблюдалось. А оглянувшись назад, он с удивлением увидел лишь свои пыльные следы на идеально чистом, выглядевшем как новый, полу. Недоуменно посмотрев на них, он только пожал плечами, продолжив свой медленный поход. Однако, если царившая вокруг чистота его и удивила, но не вызвала каких-либо иных эмоций, то, когда, пройдя дальше по центральному коридору цокольного этажа, он добрался до границы этого образцового порядка, Эрни уже не смог так просто принять увиденное. Часть коридора с новой отделкой и отсутствием грязи, хотя и не резко, но очень быстро возвращалась к привычной всему дому обстановке с паутиной, пылью и общей запущенностью. И данное обстоятельство привело к тому, что очень сильно изменило его дальнейшую жизнь. Вместо того, чтобы пройти дальше по коридору по видневшимся в пыли старым следам в последнюю комнату и, выбравшись через окно, пойти с друзьями по домам, он решил заглянуть в комнаты, находившиеся на выглядевшем новом участке этажа. Осторожно нажав на дверную ручку одной из закрытых дверей, он медленно начал приоткрывать ее, подспудно ожидая жуткого визга древних петель, но оного не последовало. Дверка приоткрылась легко, открыв его взгляду всю ту же привычную картину пыли, мусора и запустения. Эрни с шумом выдохнул воздух, осознав, что непроизвольно задержал дыхание. Аккуратно закрыв дверь обратно, он уже более смело повторил свои действия на следующей, а потом еще на одной, каждый раз ничего интересного не находилось. В конце концов, Уже не стесняясь, он распахнул предпоследнюю дверку и замер в проходе. Комната оказалась такой же чистой, как и коридор за ним, но этот факт прошел мимо его сознания. Открывшаяся подростку картина настолько резко выходила за рамки привычного ему мира, что вызвало определенный ступор, да и попросту не хотело никак укладываться у него в голове. Освещенная непривычными светильниками, комната была практически пуста, что, в итоге, просто-напросто приковывало взгляд к распятому на полу в форме звезды человеку, лежащему в странном чертеже. Чертеж, а, точнее, фигура, нарисованная на полу, на первый взгляд, чем-то вроде мела, только более плотными линиями, представляла собой два круга, перечеркнутых прямыми линиями, а также кучу странных закорючек неизвестного ирни алфавита. В большем из них, как уже говорилось, лежал неизвестный, а в маленьком – черная книжка. Линии рисунка слегка, но вполне заметно светились пульсирующим белым светом, придавая сложившейся картине вполне реальный ореол мистичности. В голове у Ирни бешеной белкой засуетились мысли совершенно о разном, и о том, что обнаруженное похоже на жертвоприношение, которое он видел в недавно просмотренном фильме по телеку, и о том, что это друзья так над ним подшутили, и о том, что надо позвать полицию, и даже о том, что, оказывается, вот что делает сторож с ночными нарушителями, если кого поймает. Последнее, как ни странно, позволило ему определиться со своими действиями, только вот сбежать парень не успел. Неожиданно подросток ощутил, как чьи-то холодные пальцы коснулись его сердца, заставив оное испуганно замереть, а самого парня вынудив упасть на колени в судорожной попытке вдохнуть воздух сквозь перехваченное спазмом горло. В глазах у него ощутимо потемнело, но так ему просто показалось вначале, а на самом деле сквозь него пролетела тень, довольно резво впитавшаяся в замеченную им ранее черную книжку. Сразу после этого ритм пульсации линии рисунка резко изменился, довольно сильно ускорившись. Казалось, нечто невидимое перетекает из человека в книгу. Впрочем, вскоре все вернулось, как было ранее, и Ирни было подумал, что теперь уже точно надо вставать и валить куда подальше, как вдруг человек, который, как посчитал Ирни, пребывал без сознания, резко сел и раскрыл глаза, в которых не наблюдалось ни грамма разума. Этот взгляд, когда кажется, что нечто вроде ничего и не видит, но при этом ты понимаешь, что тебя пристально рассматривают и отслеживают каждое движение и под которым ты замираешь подобно мышке, загипнотизированной плавными движениями змей. Он напугал Ирни настолько, что тот просто в животном ужасе заорал и попытался дать дёру из такого страшного места. Однако, дверь в комнату захлопнулась у него перед носом. Не так быстро, кхе-каха, донесся у него из-за спины хриплый голос, окончившийся жутким перхающим кашлем. Медленно обернувшись, он увидел уже вполне уверенно стоящего мужчину, немного странно одетого, смотрящего на него с интересом энтомолога. Кто такие энтомологи, Ирни представлял смутно, но что они способны смотреть именно так, теперь считал однозначно. «А, может, ты мне и пригодишься», задумчиво озвучил свои размышления неизвестный. Ирни судорожно сглотнул, пытаясь спиной вперед отползти от приближающегося к нему человека, а последний уже направил на него какую-то указку, незаметно для подростка появившуюся у того в руках словно по волшебству. «Лигил Лиминц», — произнес незнакомец, и перед глазами у Ирни начали пролетать его воспоминания, причиняя ему все усиливающуюся боль. А потом подросток не выдержал и просто потерял сознание. «Хогвартс, я находился в том состоянии полудремы, когда вроде еще спишь и хочешь продолжать спать дальше, но уже осознаешь, пусть и с некоторой задержкой на осмысление, то, что происходит вокруг. И это вокруг начинало меня неотвратимо будить, хотя я и постарался зарыться в подушку от света и закутаться в одеяло, чтобы громкий разговор, пробивающийся из-за стенки, убавил свою громкость. Альбус, в который раз тебе говорю, не смей беспокоить ребенка. Чудо, что он вообще сохранил возможность оперировать магией после того, как ты с таким опозданием сообщил мне о состоянии детей. Поппи, ты преувеличиваешь. Да, Гарри полностью опустошил свой источник, но это никак не угрожает его жизни. Будь твоя воля, ты бы всех школьников поселила у себя и никуда не выпускала. Звук, донесшийся до меня, был нечто средним между рычанием и змеиным шипением. Альбус, мне не до шуток. Ты, благодаря своему легкомысленному отношению к здоровью детей, мог стать причиной их необратимых увечий. Гарри сейчас все равно, что Сквиб, и я вообще сомневаюсь, что в дальнейшем он сможет наколдовать что-либо сложнее Люмоса. Мисс Грейнджер в глубокой коме, а вокруг нее происходит спонтанное воспламенение предметов, как будто у нее непрерывно длится спонтанный детский выброс магии, только почти без магии. А ты мне тут смеешь заявлять, что ничего страшного. Напомни мне, с каких пор ты к своей куче должностей получил статус практикующего колдомедика? Ах, не получал? Так не смей учить меня моей работе. Ребенок до своего окончательного выздоровления останется в больничном крыле под моим присмотром. Я сказала, а мисс Грейнджер, возможно, я и выпишу, но только после того, как она придет в сознание. Но, либо мы их обоих отправляем в Мунго, раз уж ты сомневаешься в моей квалификации. Ах, не сомневаешься, тогда вопрос закрыт. Поппи, но, все же, надо. Хорошо, Альбус, 5 минут, не более. И не смей закрывать дверь. К этому моменту я окончательно понял, что проснулся, но шевелиться все равно не хотелось из-за общей слабости. Но то, что вставать придется, мне окончательно дал понять щелчок замка двери, приближающиеся шаги и скрип соседней кровати, когда на нее уселось что-то кто-то тяжелый. «Добрый день, Гарри», — произнес смутно знакомый голос. Пришлось открывать глаза, что, впрочем, помогло не сильно, все вокруг было в тумане, а непосредственно перед глазами блеснуло что-то золотое. Машинально дернувшись протереть глаза, я понял, что руки будто свинцом налились. Кое-как проморгавшись, я увидел замершие перед лицом очки. Как странно. «Добрый день, Гарри», — опять произнес голос. «Дамблдор, точно. Стоило мне посмотреть на него, как я все вспомнил. Запретный коридор, ловушки, друзей, Кверелла Вальдеморта и, директор, камень. Это был Кверелл. Камень у него, нужно его. Успокойся, мой мальчик, это уже не важно». Голос Дамблдора был приветлив и спокоен. «Камень не у Кверелла, а у кого тогда?» Меня уже просто-напросто раздирало беспокойство. «Сэр, я, Гарри, пожалуйста, тихо». Дамблдор успокаивающим жестом поднял руку. «А то мадам Помфри выставит меня отсюда». Стараясь успокоиться, я тяжело вздохнул и огляделся. И только сейчас до меня дошло, причем тут мадам Помфри, ибо, судя по всему, я нахожусь в больничном крыле. Столик, стоявший рядом с моей кроватью, был занят кучей сладостей. Очень похоже, что кто-то совершил налет и ограбление магазина сладостей в одном флаконе. «Знаки внимания от твоих друзей», — пояснил мне Дамблдор, видимо, поймав мой взгляд. «То, что произошло в зале между тобой и Кверреллом, это огромный секрет, Гарри. Друзей, но у меня же нет. Или есть?» От попыток вспомнить только голова заболела. «Я давно здесь, я решил перевести тему. 3 дня. Мистер Рональд Уизли и мисс Грейнджер, когда она тоже очнется, несомненно, будут весьма счастливы, что ты в порядке. Мистер Уизли был крайне обеспокоен твоим состоянием. Но, как же камень? Я вижу, сейчас ты можешь думать только о нем». Улыбка сползла с лица Дамблдора. «Что ж, поговорим о камне. Профессору Кверреллу не удалось отобрать его у тебя. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать. Хотя должен признать, что ты и без меня неплохо справлялся». Директор в этот момент повел плечами. «Вы были там», — вырвалось у меня, и сразу пришло воспоминание о последнем, что я слышал перед тем, как потерять сознание. «Значит, ничего не почудилось. Это были вы». «Я боялся, что опоздал», — признался директор. «Да, вы чуть не опоздали», — согласился я. «Еще немного, и он бы отобрал у меня камень». «Я боялся не за камень», — мягко поправил меня Дамблдор, — «а за тебя. Схватка отняла у тебя все силы, и ты едва не погиб. В какой-то момент я даже подумал, что это произошло. А что касается камня, то он был уничтожен. Впрочем, мы еще успеем наговориться. Мадам Помфри сказала мне, что ты здесь надолго, а потому какую-то часть лета тебе придется провести в больничном крыле». Тут директор мне лукаво улыбнулся. «И кое-кто», — кивнул он в сторону двери, — «тут давно к тебе бьется, так что не буду больше тебя утомлять скучными взрослыми разговорами. Выздоравливай, Гарри, твоя жизнь очень важна для всего магического мира». Посмотрев туда же, я увидел тощего рыжего парня, кого-то мне смутно напоминающего. «Привет, друг. Ты как тут, друг?» «Конечно. А ты что, забыл все, что ли? Я Рон Уизли, и мы с тобой лучшие друзья почти с самого первого дня в школе». За окном кабинета директора Хогвартса пошел дождь и продолжали летать отмороженные гриффиндорцы, распугивая редких ворон, на что те лишь разевали впустую клювы. Видимо, проклинали на своем птичьем тех, кто так бескультурно их подрезал, заставляя мокнуть лишние секунды. Впрочем, окно кабинета надежно изолировало директора от сторонних разборок, обеспечивая прекрасную шумоизоляцию и свою атмосферу. Альбус Дамблдор расслабленно полулежал в своем кабинете на мягком диване, трансфигурированном им из табуретки для посетителей. Рядом стоял чайный столик с фарфоровой чайной чашкой, наполненная исходящим легким паром горячим свежезаваренным чаем. Там же рядом стояла конфетница с его любимым лакомством. Все дела были сделаны, так что можно было расслабиться. Директор отхлебнул глоток чая, закинул в рот засахаренную дольку и довольно зажмурился. Лепота. Всего несколько часов назад он закончил беседы со всеми однокурсниками Поттера и Гринджер, а также курсом старше. Не забыл он и старост всех четырех факультетов, культурно вызвав их за завтраком в большом зале к себе в кабинет, демонстративно недовольно озвучивая тему беседы о низком контроле за первокурсниками. В общем, самое муторное закончилось, и теперь никто не удивится тому, что к Гарри и мисс Гринджер присоединится мистер Уизли. Все же хорошо, что они так ни с кем близко и не сошлись у себя на факультете, полностью оправдывая славу воронов-одиночек. Директор еще раз отхлебнул из чашки, продолжая с линцой размышлять над своими действиями, вспоминая свой исходный план, который так грубо пришлось воплощать в реальность, а все из-за мелочей, которые он лично упустил или оставил на самотек. Да, старость не радость, но все удалось вернуть на круги своя. Гарри, хоть и на другом факультете, все равно будет контролироваться Роном, отпугивающим от него всех посторонних. Девочка же послужит противовесом, принуждая их учиться, но при этом делая это так грубо, что вызовет у Гарри отвращение к знаниям. Так что между учебой с заучкой или квиддичем с Роном у него просто не останется выбора. В следующем году надо будет опять устроить ему встречу с убийцей родителей, закрепляя желание отомстить, и в итоге останется подсунуть ему нужные свитки с ритуалом, в котором знаний разобраться у него не будет. А дальше его неразвитого родового дара хватит открыть путь, как и было предсказано. Нет, но как шустер, если бы его не было рядом, то Аластер однозначно бы наломал дров. Хотя и он сам тоже не мог знать, что засранец так прореагирует на смерть подружки. Если бы не слезы Феникса, лежать бы ему рядом с этим гаденышем в больничном крыле. Кстати, да, девочка тоже далеко не простая маглорожденная. После всего продемонстрированного уж точно не грязнокровка. Надо будет взять у нее крови на анализ, может, получится надавить на кого из аристократов, или же проклятие какое на противников наслать. Впрочем, она сейчас уже недоступна, но есть же. Ох, опять он чуть не забыл о мелочах, о родителях мисс Гринджер. Совсем не нужно, чтобы они начали возмущаться состоянием вернувшейся дочери. Может, их убить сейчас, тогда девочка полностью и во всем будет помогать мистеру Поттеру в его месте. Хотя, пока рано демонстрировать возвращение Тома. Стоит отправить штатного аббревиатора ордена с копией воспоминаний об обычном поведении их дочери. Маглам этого пока хватит, заодно и крови наберет. Что там еще? А, гоблины. Он официальный опекун мистера Поттера, так что лапы у них короткие. Им и совы с распоряжением хватит, а будут возбухать, так маги всегда готовы повторить то заклинание, которым было подавлено их последнее восстание. Заклинание адского пламени в закрытых помещениях просто-таки страшная вещь. Так, что у нас остается в сухом остатке? Все замечательно, кроме того, что герой не под кровной защитой в семье родственников, а под присмотром этого Цербера, по непонятному стечению обстоятельств отзывающегося на мадам Помфри. Так в последний момент все смешать. Директор от нахлынувших чувств закинул в неочередную дольку себе в рот. Впрочем, и тут можно вывернуться с выгодой. Как она его выпустит, пусть мальчик погостит в семье Уизли, можно и девчонку туда же, пусть Молли ее оценит, может, заодно и пристроит кого из своего выводка, девочка-то умненькая. А за окном по-прежнему шел дождь, и летали гриффиндорцы. Мадам Поппи Помфри, занимающая должность штатного колдомедика школы чародейства и волшебства Хогвартс, стояла у окна, открывающего вид на соседнюю палату, и задумчиво смотрела на находящуюся там бессознательную девочку. Для всех посторонних или малознакомых с женщиной людей она просто наблюдала за пациенткой, но вот для тех, кто знал ее гораздо лучше. «Переживаешь, Поппи?» Уже немолодая женщина вздрогнула от неожиданности. «Это так заметно, Филиус». Вымученная попытка улыбнуться Поппи явно не удалась. «Для меня, да», — сочувственно ответил профессор Флитвик, подойдя к ней. «Как дела у мисс Гринджер?» без изменений. Если бы я сама не перепробовала все известные мне способы пробуждения, я бы сказала, что она просто спит и видит сны. Все симптомы соответствуют фазе быстрого сна, сильно затянувшегося. И, хотя известно, что после стресса эта фаза удлиняется, но не 80 же часов без перерыва. Ну вот, опять началось. Последнее относилось к начавшейся в наблюдаемой палате огненной феерии, когда вокруг девочки стали беспорядочно вспыхивать алые искорки, а пара оставленных незакрепленными предметов, включая накрывавшую девочку простынь, взмыли в воздух. Закрепленные же более массивные элементы интерьера, на вроде стульев и кровати самой пациентки, явственно задрожали. Мадам Помфри и профессор Флитвик, наблюдавшие за буйством силы из соседней комнаты, молчаливо наблюдали, как чистая и новая ткань просто не превращается в воздухе в дырявую прожженную тряпку. Затем все резко прекратилось, а девочка что-то громко и коротко прошипела по-змеиному. А во, так она еще и змеиуст, удивился декан девочки. И подобное давно началось, на вторые сутки под моим наблюдением. Я делала запись шипения, она всегда произносит одно и то же. Видимо, во сне девочка раз за разом переживает какое-то потрясение. Хорошо, хоть периоды вспышек удлиняются. Впрочем, чего уж тут говорить про какое-то. Ты был в том зале? Да, следы от Авады, Круция, присутствуют остаточные эманации магии смерти и магии пространства. Более слабые следы, если они были, затерты мощным магическим выбросом источника неизвестного мне типа, я с таким запахом еще не сталкивался. А уж с тем, кто является носителем подобной силы источника, я бы точно не захотел враждовать. Подпихмыкнула. «Значит, ты к мистеру Поттеру еще не заходил? Нет, он же в твоих руках», — позволил себе улыбнуться Флитвик. Вместо ответа женщина подошла к противоположной стене и взмахом палочки создала аналогичное прозрачное окно, где спал черноволосый мальчик. «А теперь, Мерлин мой», — пораженно еле выговорил декан мальчика. «Франция, дом Поттеров». Скотт с удовольствием вытянул ноги, расслабленно растекшись по дивану. Сегодня у него был один из нечастых за последнее время дней, когда не нужно было ничего делать, решать и планировать. Думал ли он, что простое сочувствие к судьбе незнакомого ребенка может в будущем вылиться в подобный геморрой? Определенно, нет. Нравится ли ему заниматься подобным? Определенно, да. До встречи дочери с Гарри он уже не раз ловил себя на мысли, что ему становится скучно жить жизнью простого зубного врача. Рядом не было этого бешеного росомахи, не хватало дискуссий со зверем, да даже беседы с Ксавьером, с его идеалистическими идеями, казались уже не такими уж и доставучими. Он уже сам хотел поговорить об этом с Джиной, как все решилось, пусть и несколько экстравагантно, но само, и даже бить посуду не пришлось. Ход дальнейшей мысли Скотта был прерван влетевшей в комнату Джиной, запыхавшейся, тяжело дышавшей Джиной. «Что? Где? С кем?» Вскинулся он, разом отбросив расслабленное состояние. Джина в ответ выставила раскрытую ладонь, останавливая поток вопросов, да продолжила попытки отдышаться, согнувшись и упираясь второй рукой в коленку. Его нет, все же попыталась выдавить пару слов между вдохами она. Он ушел. Кого нет? Не понял Скотт. Кто куда ушел? Феникса. На меня больше не давит его сила. Радостная улыбка на ее лице лучше всего говорила об отношении женщины к этой новости.